Глава 38. Загадки, ребусы, шарады пристав не любил. В газетах и журналах пропускал подобные развлечения. Считал глупостью, недостойной солидного человека. К делам, которые открывались по участку, Хомейко относился с простотой. Виноватого назначал сразу, ошибок не замечал. Только дело купца Морозова сбило с толку. Можно сказать, сам кашу заварил, отказавшись оформить самоубийство. Не без важной причины, конечно, изменил правилам. Теперь придется расхлебывать. Появление в участке чиновника сыска пристав встретил радушно. Согласился проводить в магазин и самолично сорвать печать. Куда деваться, если сам предложил делать осмотр, сколько влезет. По дороге на Апраксин рынок Хомейко пытался завести разговор. Ванзаров отвечал односложно или молчал. Разговора не вышло. Зимний день окутывал ранними сумерками. В лавках еще торговали, но уже зажгли освещение. Они подошли к корпусу Козлова. Ставни на окнах магазина антикварных вещей были закрыты. «Николай Иванович, вы сказали, что опечатали». Ванзаров указал на ничем не обремененную дверную ручку. Хомейко нахмурился. «Так точно? Лично опечатал?» «Наверное, шалуны сорвали. Много тут затейников». Он попытался шагнуть к двери, но был остановлен жестом ладони. Ванзаров подошел к ступенькам, смахнул снег и поднял веревку с сургучной печатью. Веревочное кольцо было разрезано, печать не тронута. «Ваше?» Возмущение пристав излил клокочущим звуком. «Вот негодяи! Узнаю, кто озорничает, засажу на 5 суток!» Передав приставу бесполезную веревочку, Ванзаров коснулся дверной ручки и легонько потянул. Дверь поддалась, смазанные петли не скрипнули. «Ах ты ж!» — начал возмущаться Хомейко, но Ванзаров приложил палец к губам. Пристав затих. Чиновник сыска расширил проем настолько, чтобы пролезть бочком, и протиснулся, как кот, который подбирается к мышке. Николай Иванович растерялся. В такой ситуации бывать ему не приходилось. Придержав дверь, он сунул голову внутрь и увидел, как Ванзаров крадется к прилавку, за которым виднелась плюшевая гардина, скрывавшая вход в конторское помещение. Было темновато, но пристав готов был поклясться. Ткань шевелилась сама собой, будто привидение. Он зажмурился, потряс головой и посмотрел снова. Гардина затихла. Около нее уже находился Ванзаров. Чуть пригнувшись, он отвел в сторону плюшевую помеху и сделал бросок. Раздался испуганный крик, высокий и пронзительный. Хомейко не испугался, сообразил, что случилось. Распахнув дверь, вошел как законный представитель полицейской власти. Ванзаров вывел женщину в черном полушубке, держа за локоть, который был приподнят, как крылышко. Бедняжку скособочило, она жалобно постановала. Пристав не знал жалости. — Как это понимать, мадам Морозова? — вопросил он строжайшим тоном. — Николай Иванович! «Голубчик, спасите!» — молила преступница, которую повели на расправу. Ванзаров выпустил пойманную. Мучить женщин он считал невозможным, а силу применять — исключительно при попытках его женить. Мадам Морозова принялась тереть больное место и охать. «Жду ответа!» — напомнил пристав. «Ах, оставьте! Мне больно!» «Что за зверские манеры, господин Ванзаров? Напал, как коршун!» «Как вы тут оказались, мадам Морозова?» — не унимался Хомейко. «А что такого?» «Зашла в магазин проверить, как тут обстоят дела. Мало ли что». «Магазин был опечатан, входить воспрещено». «Неужели опечатан?» — спросила она тоном наивной девочки. «Я и не заметила, просто открыла дверь своим ключом». «Если бы дернули дверь, печать сломалась, веревка осталась цела». «Но печать цела, а веревка разрезана», — сказал Ванзаров, за что получил взгляд, каким женщины награждают виновника разрушенных иллюзий. Иногда иллюзий всей жизни. Не в этот раз, конечно, но все же. Хомейко протянул руку. «Извольте ключи от магазина». В его ладонь легло кольцо с ключом от врезного замка. «За срыв полицейской печати полагается 10 суток ареста», — безжалостно продолжил пристав. «Мадам Морозова, извольте проследовать в участок. Ближайшие дни проведете в камере». Убедившись, что жалости не дождаться, вдова молитвенно сложила ручки. «Николай Иванович, миленький, ну простите меня, глупую, но вы же меня знаете. В доме у нас бывали. От мужа моего подарки получали на именины и праздники. Чай у нас пили, обедали. Простите меня. Замучилась. Кухарка ругается. В доме денег совсем не осталось. В банке со счета Алексея Николаевича не выдают без завещания. Продуктов купить не на что. Думала, у него в конторе ассигнации найдутся. Ну, простите меня, обещаю, больше не повторится». Глупость в сочетании со слезами обычно действует безотказно. Редкое сердце мужчины осталось бы равнодушно, но в этот раз попалось холодное сердце, безжалостное. «Мадам Морозова, вы перебирали бумаги», — сказал Ванзаров, пока Хомейко не мог подобрать слова, чтобы отрицать очевидное. «Его отношение с купцом». «Стенной сейф открыт. Вывод. Вы искали завещание. Когда были пойманы на месте, выбросили бумаги под стол. К тому же у вас дома имеется не менее 1000 рублей наличности». Заплаканная дама метнула взгляд, пропитанный ненавистью. «Ах, вот оно что!» — грозно заявил пристав. «Это уже серьезное преступление. Попытка завладеть завещанием, выкрасть его. А может быть, подделать? Жду ответа, мадам Морозова». Женщина, особенно хорошенькая, попав в безвыходную ситуацию, использует последний шанс. Полина Витальевна закрыла лицо руками и зарыдала. «Мне так тяжело. Я осталась одна. Никакой помощи. Одни подозрения», — успевала причитать она. «И вы еще подозреваете? Да, я искала намек на завещание, но там только конторские счета. Можете убедиться. Ничего я не крала и не подделывала. Ох, как мне тяжело. За что со мной так жестоко поступаете? О, пощадите, Николай Иванович, будьте милосердны. Вы же были другом моего мужа. Неужели все забыто? Вся его доброта к вам». Кажется, пристав дрогнул. Вскрылись его делишки с покойным Морозовым. Арестовывать вдову за мелкий проступок он решительно не мог и с немым вопросом обратился к Ванзарову. «Думаю, на первый раз можно простить», — сказал тот. «Мадам Морозова, напишите объяснение и передайте в участок. Не возражаете, Николай Иванович?» Хомейко еле скрыл облегчение. Пробурчал что-то одобрительное. «Можете быть свободны». Не веря, что помощь пришла, откуда и ждать нельзя, Полина Витальевна раскрыла личико. «Я вам так признательна, господин Ванзаров», — блеснули шаловливые искорки. «Так признательна! Вы спасли меня от позора!» Опустив вуаль на заплаканные глазки, мадам Морозова исчезла из магазина. Ванзаров сходил в контору и вернулся с шелковой сумочкой-мешочком, забытой в спешке побега. Внутри оказались швейные ножницы, шелковый платочек и толстая пачка 100-рублевых ассигнаций. «Выпотрошила сейф?» — спросил пристав, не в силах оторвать глаз от стопки денег, не менее чем в 3000. «Юридический казус», — ответил Ванзаров, затягивая петлю на мешочке плетеным шнурком, будто душил жадность. «Формально это кража. Она взяла деньги, которые ей пока не принадлежат. С другой стороны, они, вероятнее всего, достанутся ей». Разгадать загадку Хомейко не пытался. Загадки не его конек, как известно. «Простите, не понимаю», — признался он. «Вы сказали, что по новому завещанию все достается сыну Морозова». «Именно так. Вероятно, Алексей Николаевич что-то и жене оставил». «А если умирает сын?» Вопрос поставил в тупик. «Насколько знаю, родственников у Морозова нет. Родители его давно умерли. Была младшая сестра, но она много лет назад трагически погибла. Федор Алексеевич при разгульном образе жизни о завещании не думает. Выходит, что по закону все достается вдове. Это лишь предположение, тут юристы сведущи. К чему эти теории?» «Сегодня ночью Федор Алексеевич Морозов погиб», — сказал Ванзаров, наблюдая, как рот пристава открывается от удивления и захлопывается. «Мать честная!» — прорвала Хомейко. «Как же он...» «Смерть схожа с убийством его отца». «Это что же выходит? Это она, что ли...» На риторические вопросы Ванзаров не счел нужным отвечать. Спросил, можно ли осмотреться, и получил полную свободу действий. Консоль, свеча и огарок, халат, турецкие тапки, осколки зеркала, старинный стул и даже шнур, которым был задушен Морозов, свешивался со спинки. Не хватало самого купца. Ванзаров нагнулся и разметал осколки. Острый кусочек впился в перчатку. Показался давно не метенный пол. Среди мусора он заметил бумажный обрывок. Сняв перчатку, Ванзаров осторожно поднял клочок. С очень старой фотографии смотрела головка юной особы. Пожелтевшая, но по-прежнему хорошенькая. Будто годы не властны. Обрывок выдран, будто бы из салонного портретного снимка. Приглядевшись, Ванзаров заметил краешек фиксатора, которым удерживали голову. Пристав проявил интерес. «Что-то нашли?» Ванзаров показал фотографию, держа пальцами на манер Лебедева. «Видели такой снимок в доме Морозова?» Хомейко взялся доказывать, что с Морозовым был знаком совсем немного, а приятелем не был вовсе. «Николай Иванович, ваши дела мне безразличны. Взгляните на фотографию». Пристав прищурился и даже склонил голову, будто так яснее. «Нет», — твердо сказал он и добавил. «Определенно нет. Это непокойная супруга Морозова. Дочерей у него не было. Один как перст. Редкий случай в купечестве. У них обычно семьи большие. Чем вас заинтересовал снимок? Имеет отношение к смерти Морозова?» Вместо ответов Ванзаров спросил разрешения оставить снимок себе. Хомейко согласился без возражений. Все одно в протокол не войдет. «Благодарю, вы очень помогли. Сумочку верну вдове». Ванзаров ушел, оставив пристава в глубоком недоумении. Что это было? Как понимать такое поведение чиновника сыска? Николай Иванович отметил неприятности, доставшиеся ему. Во-первых, Не захватил ни веревки, ни сургуча, чтобы снова опечатать магазин. Оплошал. Ванзара в голову заморочил. Куда больше хомейка взволновала судьба шелкового дамского мешочка. Куча денег. Вот если прибрать парочку, а то и три бумажки, никто не заметит. Этот герой только с виду чистюля. А коснись живых денег, не устоит. Тоже ведь живой человек. А человеку свойственна жадность. Наверняка лапу засунет и поживится. Сделает себе подарочек на праздник. Какая жалость! И ведь не придерешься. Кто их считал? Обогнув корпус Козлова, Ванзаров тут же шагнул назад, прикрывшись углом дома. Невдалеке среди падающих хлопьев снега виднелась парочка женских силуэтов. Дамы яростно спорили. Одна в чем-то убеждала другую, а та не желала ей верить. Слов разобрать нельзя. Не так важно, о чем бурный разговор. Оказывается, дамы знакомы так близко, что бронятся при людях. Логика предполагала такую возможность. И вот, извольте, догадка подтвердилась.